Глава 128. Внезапное нападение. Правительство города Лонгхай, глядя слегка надменно на Юэджуна, смело начал Конг Тао. Готовы дать вам амнистию за убийство полицейских и внезапное нападение на базу, но при следующих условиях. Во-первых, вы должны вернуть правительству БМП и все оружие, что было захвачено нападениями на государственные объекты. Во-вторых, распустить свое незаконное вооруженное формирование и интегрироваться в армейское подразделение. В-третьих, перевести всех людей, все товары и припасы в лагерь выживших города Лонгхай. После выполнения этих условий, правительство города выдаст амнистию на ваши преступления. Вы сможете сохранить вашу личную собственность, а также со своей семьей переехать в особый регион. Вам будет обеспечено снабжение на уровне заместителя командира военного подразделения. В его глазах Юэджун был просто лидером вооруженных бандитов. Кроме того, люди из правительства встретились с выжившими, которых он привез в Лонгхай. И они поведали, что Юэ хотел присоединиться к лагерю выживших. Поэтому они решили завербовать Юэджуна. Ведь таким образом они могли разоружить его без единого выстрела и сделать из него своего подчиненного. Юэджун угрожающе посмотрел на Конг Тао и, дав волю своему духу, выпустил мощное давление. Под этим давлением Конг Тао начал задыхаться и слегка склонил голову, после чего Юэ непосредственно обратился к нему. «Возвращайся и скажи своим людям, что я не принимаю ни одного условия. Если вы хотите захватить меня, то отправляйте своих людей и попробуйте сделать это. Все, проваливай!» «Юэджун!» Лицо Конг Тао изменилось. «Вы отдаете себе отчет, что выступаете против правительства и общества? Вы враг коммунистической партии и народа. Вы бандит. Если вы продолжите настаивать на своем, то в конечном счете вы войдете в историю как неудачник. Проваливай! Выгнать его!» Юэ с недоумением смотрел на чиновника, действующего подобным образом. Два бойца подошли и схватили Конг Тао в соответствии с командой Юэджуна. Однако Юэ неожиданно остановил их. «Стойте! Задержать его и приставить к нему двух охранников! Не позволяйте ему выходить до моего возвращения!» Лицо Конг Тао побледнело, как два бойца потащили его. «Юэджун, ты понимаешь, что делаешь? Сейчас ты против народной!» «Что ты собираешься делать?» спросил Чиян, глядя на уводимого Конг Тао. «Я боюсь, что ситуация не очень хороша, и однажды нам придется с ними столкнуться. Мы должны быстрее наращивать свою мощь, а затем действовать. Я беру людей и отправляюсь на военную базу. Чиян, ты отправь Сяомина и небольшую группу, чтобы они следили за действиями лагеря выживших Лонгхай. И пусть он возвращается и докладывает, даже если они травинку побеспокоят». При освобождении городка Шима Юэ нашел более 60 мотоциклов. Большинство из них были переданы первой боевой группе Чияна, второй боевой группе Дагоу Цзы и третьей бронированной группе Люяня. Хоть Сяомин и отличился при захвате города, неудачно встретившись зомби L2, он оставался чрезвычайно способным солдатом. Чиян кивнул и ушел. «Вон там военная база, о которой я говорила». Ся Юэ указала на расположенную вдалеке военную базу. Юэджин посмотрел туда, и там действительно были видны постройки, окрашенные в зеленые цвета. Они располагались на отдалении от города, внутри базы, и рядом Юэ заметил множество зомби, одетых в военную форму. «Я пойду первым», — сказал Юэ своим подчиненным. «Вы оставайтесь здесь». Юэ пошел вперед, внимательно осматриваясь по сторонам. Немного не дойдя до базы, он достал пакет с кровью и облил ею скелета, после чего скелет, окроплённый кровью, бросился прямиком к базе и ворвался в ближайшую группу зомби. Он начал носиться возле входа в лагерь, обезглавливая всех попадающихся зомби, которые, привлеченные запахом крови, собирались к нему со всех сторон. Юэджун шел позади него и, держа автомат тип 03, ввел прицельный огонь. Каждый выстрел поражал голову одного зомби. Ближний бой отнимает слишком большое количество выносливости, поэтому при столкновении с толпами под сотню зомби и выше, он старается по максимуму использовать огнестрельное оружие. Кроме того, его врагами были не только зомби, но и люди. Поэтому ему нужна была постоянная тренировка. Для Юэджуна эти медлительные зомби были хорошей практикой для стрельбы. Из-за регулярных тренировок его техника стрельбы постоянно улучшалась. Появлялось все больше и больше обычных зомби, поэтому скелету приходилось время от времени отступать из окружения. Он без устали продолжал уничтожать Но хоть они и не могли в ответ ничего сделать, их было слишком много. Ведь если его окружат, то просто зажмут и не позволят двигаться. После каждого выстрела Юджуна падал один зомби. Каждый зомби, что входил в контакт со скелетом, лишался головы и также падал на землю. За короткое время, вдвоем, они перебили полсотни обычных зомби. Элегантная женщина Ся Юэ, издалека наблюдавшая, как Юджун и его боец легко разбираются с огромной толпой зомби, была шокирована. Ее сердце наполнилось страхом. «Такая сила. Они люди?» Через какое-то время из толпы зомби, что вышло из глубины лагеря, вылетел синий-зеленый призрак и бросился прямиком к Юджуну. Увидев его, Юэ немедленно направил автомат на него и открыл быстрый огонь. Однако С2 почувствовал опасность, как только человек навел на него оружие и резко, словно молния, отпрыгнул в сторону, уклоняясь от автоматного огня. Скорость С2 была взрывной, и двигаясь по зигзагообразной траектории, он яростно торопился к Юэ. Глаза Юэ вспыхнули, и быстро достав меч Тандао, он хладнокровно нанес резкий удар. Блеснул меч, как голова зомби упала на землю, а в тело Юэ влетел большой шар белого света. Легко убив зомби С2, Юэ продолжил вести прицельный огонь, стреляя в головы обычных зомби. На этом уровне обычные зомби уже практически не дают опыта, поэтому лучше использовать их для тренировки стрельбы. Пока Юэ и скелет разбирались толпами обычных зомби, на вершине одного из высоких зданий появился темно-красный зомби и, открыв свой рот, выпустил из него огненный шар, полетевший в сторону Юэ. Однако у Юэ сработало предчувствие опасности, еще в момент, когда темно-красный зомби открыл рот, поэтому он успел откатиться. Огненный шар ударил в то место, где он стоял, оставив в бетонном покрытии лунку размером с кулак. Юэ вскочил, а вся его одежда оказалась в пыли. Отходя в сторону, он сделал несколько неравномерных движений и взглянул на крышу большого здания, с которого прилетел подарок. Информация об этом темно-красном зомби появилась в его сознании. Зомби H1. Эволюционировавший магический тип зомби. Уровень 30. Обладает способностью запускать огненные шары.